Псалом 59. Начальнику хора. На музыкальном орудии Шушан Эдуф. Писание Давида для изучения. Когда он воевал с Сирией Месопотамскую и Сирией Цованскую, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался. Обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее. Исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестоко, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость головы моей, Иуда, скипетр мой, Муав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимская! Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».